Глава 15. Погоня. Обитая кожей и перетянутая каретной стяжкой дверь, с грохотом срывая штукатурку, сорвалась с петель и обрушилась на пол. В проеме входа тут же показался Громов со вздернутым пистолетом, похожим на немецкий маузер, но вместо обоймы – отсек для электроплазмы. По бокам его были еще несколько сотрудников с такими же маузер-бластерами. «А-а-а!» Юля помахала лезвием макидзаси у горла императора Николая III, который к тому времени уже пришел в себя и теперь трясся, как осиновый лист на колючках ежика, играя роль живого щита. «Я бы на вашем месте не стала открывать огонь, мальчики!» Кокетливо улыбнулась девушка, водя клинком взад-вперед по горлу Штерна. «Вы ведь наверняка хорошо изучили мое досье, действительный тайный советник Громов, и поэтому понимаете, что прежде чем меня поразит разряд плазмы, я спарю вашего любимейшего императора, как американцы пресловутую индейку на День Благодарения!» Громов опустил пистолет, его сотрудники сделали то же самое. «Что вы хотите, фрау Крюгер?» Ровным, спокойным голосом спросил действительный тайный советник. То, что шеф сейчас просчитывает в голове все возможные варианты действия и их последствия, можно было не сомневаться. «Для начала бросьте оружие на пол и подопните к нам!» – потребовал Игорек. Громов кивнул, кинул пистолет, тот со звоном шмякнулся об пол. Денис и Игорек напряглись, понимая, что от шефа сейчас можно ждать чего угодно. Но ничего не случилось. Действительный тайный советник не стал рисковать понапрасну и слегка пнул пистолет. Затем его сотрудники сделали то же самое. Денис нагнулся и подобрал стволы. Один сразу протянул другу, второй оставил себе, третий спрятал за пазуху, поскольку Юля была всецело занята Штерном. Император, на удивление, вел себя тише воды ниже травы, понимая, что никакие его слова сейчас не смогут исправить ситуацию. И остается только ждать и рассчитывать на содействие высших сил, то есть делать то, чем он занимался практически всю жизнь. «Ну и что теперь?» – развел руками Громов. «Вы ведь понимаете, что живыми нам отсюда не выбраться?» – перебила ежик. Действительный тайный советник криво улыбнулся, будто подтверждение ее слов. «А вот знаешь, мы все-таки попытаемся!» – фыркнула ежик. «И клянусь!» Она надавила острием вакидзаси на горло императора так, что по клинку заструилась кровь, а сам Штерн завизжал, как поросенок на бойне. «Клянусь теми, кому вы там молитесь в этой чертовой реальности! Если я пойму, что вы вздумали нас дурить, я спарю вашего ненаглядного императора!» «Да, да, знаю!» Действительный тайный советник примирительно поднял руки и открыто улыбнулся. «Как американцы пресловутую индейку на День Благодарения! Хорошо, это я уже понял!» Громов продолжал сохранять все то же непробиваемое спокойствие. «И какие же будут дальнейшие требования, фрау Джулия? Может, 1 000 000 рублей золотыми императорскими червонцами и вертолет?» «Нет!» – отрезала Юлия. «У нас есть идея получше!» «Ты с ума сошла?» – продолжал возмущаться Денис, вылетев из здания главного штаба, как пробка из бутылки с шампанским, и опасаясь, что с минуты на минуту спину грянет выстрел. «Мы ведь могли взять вертолет!» «Поверь мне, его машина куда лучше, чем вертолет!» Пробурчала Юля. Они оказались на Дворцовой площади. Солнце уже давно скрылось за горизонтом, на небе сияла луна, перемигивались звезды, дул легкий теплый ветерок. Но первое, что сразу бросилось в глаза, это Зимний дворец. Он был отнюдь не зеленый, а голубой с золотыми тонами. Причем Денис был готов поклясться, что золото настоящее. Это, к слову, смотрелось довольно неплохо при вечерней подсветке здания, но и пугающе непривычно. У ворот Зимнего дежурила охрана. У арки главного штаба тоже стояли жандармы. Они вытянули шеи, завидев императора в окружении незнакомцев, но с места не сдвинулись, видимо, уже получив распоряжение. Но Игорек все же нацелил в их сторону плазменный маузер, опасаясь подвоха. «И как мы ее узнаем?» – спросил Денис. Он все еще не мог смириться с тем, что Юля отказалась от вертолета в пользу машины. И теперь, увидев, что перед главным штабом стоит сразу 6 черных автомобилей, растерялся. «Нажми на кнопку автозапуска, балбес!» – рыкнула ежик. «Действительно балбес!» – подумал про себя Денис. «Брелок с ключами ведь у меня!» Фадеев нажал на кнопку «пик-мур-пик», промурлыкал один из автомобилей, игриво подмигнув габаритными огнями. Затем умолк и еще через секунду завелся и зарычал, как настоящая пантера. Черный, гладкий, обтекаемый, он с претензией на классику и явно представительского класса автомобиль отдаленно напоминал Rolls-Royce Phantom, но вместо заморских букв RR на хромированной решетке радиатора красовались две родные RB. «Руссобалт!» — понял Денис и от восхищения даже присвистнул. «Отечественный!» — с уважением сказал Игорек. «Научились же наши делать, пусть и при царе, но все же. Сразу видно, что это не Лада, из-под топора и даже...» «Болтать завязываем им машину!» — прикрикнула на них Юля, с подозрением косясь на скапливающихся на площади жандармов. «Я за руль! Игорек с доком назад!» «Нет, только не ты за руль!» Разом вскрикнули и Денис, и Игорек, и даже Штерн от страха выпучил глазенки и постарался что-то проезжать, как поросенок, но кляп, который минуту назад всунула в его рот ежик, не дал императору сказать и слова. Юля гневно на них посмотрела. «Хорошая попытка!» — покачала головой девушка и протянула руку к Денису. «А теперь ключи гони!» На упрямство времени не было, и Фадеев обреченно отдал ключи. Ежик разблокировал двери, Игорек, не церемонясь, впихнул самодержца государства российского в салон и протиснулся сам. Денис с Юлей тоже поспешили усеться на мягкие кожаные кресла. Уже в салоне Фадеев обернулся на дверь главного штаба и увидел Громова. «Шеф...» «Нет, уже не шеф, а действительный тайный советник новой исторической реальности!» Сам поправил себя Денис, стоял у входа в строгом темно-синем мундире с серебряными пуговицами. Борода на его лице смотрелась как-то непривычно, а взгляд был от чего-то печален. И Федорову тоже стало грустно. Совсем недавно он безмерно уважал этого человека и восхищался им, пусть и недолго, он считал его своим дядей, и это заставило проникнуться Громову еще сильнее. А теперь? Теперь в этой новой исторической реальности бывший шеф стал для них самым опасным врагом, который, не задумываясь, ликвидирует их при следующей встрече. И какие же чувства теперь испытывал к нему Денис? Нескольких секунд не хватило, чтобы разобраться в мыслях, но, что Фадеев понял точно, так это то, что эти чувства совсем не напоминали чувства к врагу. Жух! Юля нажала на педаль газа, и автомобиль сорвался с места. Через Дворцовую площадь выскочил на дорогу, заставил со свистом затормозить встречную, похожую на буханку хлеба, машину. Усатый мужик за рулем было гневно затряс кулаком, но, увидев номера, выпучил глаза и постарался вмяться в сиденье. А Руссобалт подрезал еще одного участника движения, обогнал следующего, старательно набрал скорость и со шлейфом свернул на Адмиралтейский. Перестраиваясь из ряда в ряд и обгоняя один автомобиль за другим, Руссобалт несся мимо Александровского сада, когда позади вдруг раздались звуки сирены. «Вот мы и привлекли внимание местных копов», — хмыкнул Денис. Он пригляделся в зеркало от заднего вида и увидел два стремительно их нагоняющих темно-синих автомобиля, похожих на американские мускл-кар, но украшенных золотыми императорскими орлами и с проблесковыми маячками на крышах. «У-у-у-у!» В непривычном ритме гудела сирена, отчего-то не сине-красная, а золотая. «Спокойно!» Переключая передачу и обгоняя очередную машину, отозвалась Юля. «Все идет по плану!» «А у нас есть план?» – оживился Игорек. «И какой же, стесняюсь спросить?» – сглотнул Денис. «Пусть это для вас окажется сюрпризом!» – ехидно улыбнулась ежик. Штерн с кляпом во рту что-то панически промычал, и даже Игорек скривился. «Ёк-макарёк, как же я не люблю твои сюрпризы!» В этот момент Руссобалт достиг оконечности Александровского сада. Слева показался Исаакиевский собор. Подсвеченный прожекторами, он смотрелся особенно чарующе. Никаких лишних туристических лавочек, зеваки тоже не толпятся, лишь нищие. Много нищих вокруг действующего храма. Но времени размышлять над судьбой шедевра Монферана не было. Темно-синие автомобили с проблесковыми маячками нагоняли. Юля ловким движением руки откинула подлокотник. Под ним оказались спрятаны какие-то кнопки. Денис с Игорьком присвистнули, а ежик усмехнулась. «Пусть это уже и не наш Громов, но мальчишка, всю жизнь проигравший шпионов, даже в зрелости мальчишка, и своих привычек не меняет. Так, чтобы опробовать, пожалуй, я нажму красную. Да, точно, красную». и Юля нажала на красную кнопку. Неожиданно под капотом что-то зажужжало, а затем вдруг фух! Из-под бампера, виляя огненным хвостом, вылетела самая настоящая ракета. Ее же крутанула руль, Россобал свернул влево, а ракета продолжила движение прямо, пока бах! Препятствие не остановило ее. «Это же конногвардейский манеж!» — ахнул Денис. «И ты только что уничтожила одну из скульптур братьев Диаскуры!» «Да? И кто же это был? Кастор или Полидевк?» Ежик не повела и бровью, а лишь переключила передачу. «Никогда не знала, кто из них кто!» Денис недовольно поморщился и открыл рот, чтобы возмутиться. Пусть это и Петербург другой исторической реальности, но уничтожение архитектурных шедевров родного и любимого города — это уже... «Хотя какого черта?» Тут же сам осудил собственный пыл Фадеев, увидев в зеркало нагоняющие автомобили жандармерии. «Круши все, что душе угодно! Главное, не останавливайся!» «Слушаюсь!» Игриво протянула Юля, и, миновав Исаакиевский сквер, вдруг резко дернула рычаг ручного тормоза. Машину понесло в занос. Замычал император. Завопил Денис, которого подбросило на сиденье, стукнуло потолок и впечатало в окно. Юля же не отрывала рук от руля и была сосредоточена, контролируя занос машины, с дрифтом кружащейся вокруг скульптуры Николаю Первому. С такого ракурса памятник императора не открывался Денису еще ни разу. За несколько кружащихся в вихре секунд Фадеев целиком оглядел коня, которому скульптор Клод по своему обыкновению уделил особое внимание, оценив его от кончика хвоста до выразительных ноздрей. Но дым из-под колес и позыв желудка, вызванный головокружением, испортили впечатление. Жандармы, впрочем, тоже оказались весьма обескуражены неожиданностью маневра преследуемого автомобиля. Не сразу сообразив, что делать, они все же пустились в эту кольцевую гонку. Но к тому моменту Руссобалт уже оказался позади них. «Игорек!» — скомандовала Юля, нажимая на кнопку стеклоподъемника и опуская заднее боковое окошко. «Все понял, Юльчик!» — отозвался богатырь и, вздернув маузер-бластер, нажал на курок. «Бах! Бах! Бах!» Искрящиеся шаровые молнии вылетели из плазменного маузера и одна за другой вдарили по заднему бамперу одного из автомобилей жандармов. Две первые электризованные сферы, словно шарики, наполненные водой, ударились о сталь машины, лопнули и разлетелись искрящимися брызгами. Но третья сфера оказалась куда более ловкой. Она влетела в глушитель и... Пух! Внутри автомобиля жандармов что-то взорвалось. Из выхлопной трубы повалил едкий черный дым. Сама машина тут же заглохла и закружилась, потеряв управление. Второй патрульный автомобиль резко затормозил, опасаясь столкновения с первым. Юля же напротив, вдавила в гашетку педаль газа и устремилась в сторону Большой Морской. «Надеюсь, хоть черная поможет», — пробормотала девушка и нажала на очередную скрытую под подлокотником кнопку. На этот раз лишь легкий скрежет и какое-то бульканье раздались позади автомобиля и ничего больше. Денис уже был разочарован и хотел сказать, что, видимо, примочки Громова срабатывают через раз, как вдруг, вновь вступившая в преследование, патрульная машина жандармов закружилась, будто попав в лужу разлитого масла, потеряла управление и еще через секунду влетела в двери гостиницы «Астория», знаменитой тем, что когда-то в ее стенах поэт Сергей Есенин покончил жизнь самоубийством. По официальной, разумеется, версии. Хотя в этой реальности подобного события вполне могло и не произойти. И народный поэт вполне мог дожить до преклонных лет, подарив миру еще не один литературный шедевр, что, впрочем, не спасло гостиницу от очередного скандала в этот раз. Отделавшись от преследователей, Руссобалт спокойно устремился вверх по Большой Морской в сторону Невского. Краем глаза Фадеев увидел большой плакат с суровым кавказцем, явно бандитского вида. «Чурка не человек, чурка дерево», гласила пропагандистская надпись, и ниже, на фоне древнерусского коловрата, так сильно напоминающего фашистскую свастику, лозунг «Защитим славяно-арийскую расу от недочеловеков!» «Денис, сколько времени?» Приказным тоном осведомилась Юля. «1:06 ночи!» Оторвавшись от возмутительного националистического плаката и переведя взгляд на наночасы, ответил парень, и затем с легким сарказмом. «А мы что, куда-то опаздываем?» «Как раз напротив. Успеваем вовремя!» «Не понял!» – пробурчал Игорек и почесал лысый затылок. «Куда вовремя?» «Час ночи, а это значит, что скоро...» — начал прикидывать Денис. «Нет, только не говори мне...» «Именно!» — кивнула Юля и переключила скорость на повышенную как раз перед перекрестком с Гороховой, не обратив внимания на запрещающий сигнал светофора. Руссобалт рыкнул, словно пантера перед дракой, и устремился вперед еще резвее, промчавшись через перекресток. Спидометр в этот момент показывал скорость 210 км в час. Позади недовольно забибикали, видимо, наглый ежик лишь каким-то чудом никого не задело. «У-у-у!» — замычал Штерн. «У-у-у!» «Да притихни ты, пока я тебя из машины не выкинул!» — рявкнул на императора богатырь. Штерн сразу затих, явно опасаясь исполнения угрозы. «Юля, я всегда знал, что ты немного чокнутая!» Слегка нервничая, заговорил Денис. «Но это ведь полное безумие! Тогда, может, у тебя есть другая идея, как нам скрыться?» Хмыкнула ежик и тут же сама ответила. «Не думаю. Так что сиди, помалкивай и дай возможность думать тем, кто это умеет». «Да ты...» Запыхтел было Денис, но Юля вновь крутанула руль, так что Фадеева шибанула щекой о стекло. Визг тормозов, автомобиль, движущийся по главной дороге, резко затормозил перед вылетевшим прямо перед ним наглым руссобалтом. Юля даже не взглянула на перекрестившегося водителя и быстро устремилась по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- заорала сирены. Еще 3 машины жандармерии начали погоню. «Черный Руссобалт!» – донесся голос из громкоговорителя одного из патрульных автомобилей. «Снизьте скорость и прижмитесь к обочине, иначе мы будем вынуждены открыть огонь!» «Ага, разбежалась! Тапочки теряю!» – фыркнула ежик. «Это было последнее предупреждение!» – послышался голос из громкоговорителя, и в следующую секунду – тыр-тыр-тыр! Пули забарабанили по автомобилю. Денис пригнул голову, Игорек тоже. Штерн вообще сполз с сиденья и, мыча что-то через кляп, попытался забиться под переднее кресло. И лишь Юля даже не повернула голову. «А вы что думали, будто Громов установил все эти примочки и не позаботился о броне?» Усмехнулась ежик, сворачивая с Невского к Дворцовому проезду. «Береженого Бог бережет!» Пробурчал Денис, поднимая голову и оглядываясь назад. По автомобилю продолжали стрелять. «Тыр-тыр-тыр!» Барабанили по стеклу пули и высекали искры из багажника. «Пух!» Неожиданно под машиной что-то бахнуло. Автомобиль понесло в сторону. Жандармы наконец-то догадались прострелить шину. Юля вцепилась в руль, стараясь выровнять положение, зафурчала, как настоящий ежик. Выругалась благим матом, но все же справилась. Вытянула автомобиль и тут же остановилась у садика Зимнего дворца. «Мы приехали?» Нервно спросил Денис, оглядываясь по сторонам. «Нет!» – покачала головой ежик. Впереди, перед Дворцовым мостом, толпились люди, одеты в современную классику 19 века. Горожане, туристы, разве разберешь, кто из них кто в этой новой реальности? Несколько патрульных автомобилей по обыкновению преградили подъезд к мосту, поскольку тот уже поднимался. Преследователи остановились позади Руссобалта, явно рассчитывая на то, что его отчаянный водитель сдастся перед тупиком в виде толпы людей. Но Юля отнюдь не сдалась. И как только жандармы повыскакивали из машин... «Рррррр!» Руссобалт зарычал вновь, из-под колес повалил дым, запахло сжженной резиной. «Пи-пи-пи!» Ежик нажала на гудок. Но народ перед мостом уже и сам понял, стряслось что-то неладное. И дорогу автомобилю, водителю которого явно сорвало крышу, стоило как можно скорее уступить. Раздались крики, люди зашевелились, и проезжая часть опустела в мгновение ока. Лишь жандармы, перегородившие подъезд к мосту, вздернули автоматы и спрятались за свои темно-синие машины, так поразительно напоминающие американскую классику. «Выкинь его! Он нам больше не нужен!» Вдруг приказала Юля. Игорек схватил Штерна за шиворот, тот в панике замычал. «Как ты там себя назвал?» — скривился в улыбке богатырь. «Николай Третий?» «Николай — довольно невезучее имечко в отечественной монархии. Двое из твоих пращеров с таким именем кончили не лучшим образом. А бог, как говорится, троицы любит!» Здоровяк звучно захохотал и отворил дверцу. В следующую секунду ежик отпустил ручной тормоз, и автомобиль сорвался с места. «Му-у-у!» Замычал было император, но Игорек пинком выкинул его из машины, и тот покатился по асфальту. «Ну а вы убирайтесь с дороги или пеняйте на себя!» прорычала Юля, пившись взглядом в жандармов, стоящих перед мостом. «Тыр-тыр-тыр!» Бежать сотрудники правопорядка явно не собирались. Напротив, они храбро открыли огонь, причем огонь в прямом смысле, поскольку в их руках оказались не автоматы, а огнеметы. Пламя обдало кузов автомобиля, запахло сжженной краской, но больше ничего не случилось. Лишь много пламени и черные зловонные клубы гари в ночном петербургском небе. «Только соляры больше на свое бесполезное оружие сожгли!» Беззаботно пожала плечами ежик и нажала на красную кнопку. Из-под капота, отплевываясь огнем, вылетела ракета и... Бах! Загоревшиеся патрульные автомобили разметало в стороны. Спасся ли кто-то из ни в чем не повинных жандармов, просто исполнявших долг, Денис старался не думать. Но подъезд к мосту оказался свободен. «А теперь держитесь крепче!» Воскликнула Юля, когда руссобалт промчался сквозь огненную стену, возникшую после взрыва ракеты, и въехал на медленно раздвигающийся мост. Фадеев, что из силы, вцепился в подлокотники. Машина стремительно летела вверх к месту расхождения моста. «Только бы получилось!» Скрестив пальцы, прошептал Денис. «Только бы перелететь!» Но перед самой вершиной Юля вдруг резко дернула вверх ручной тормоз, машину развернула боком и выкинула с моста. «А-а-а!» Закричал Денис, поняв, что не получилось. Но сделать было уже ничего нельзя. Черная и холодная гладь Невы стремительно приближалась. Всплеск.